Глава первая. Подглавка первая. Я родилась в селе Боброве, которую купил покойная бабушка, батюшкина мать, Евпроксия Васильевна, дочь историка Василия Никитича Татищева. В первом браке она была за дедушкой Михаилом Андреевичем Римским-Корсковым, и от него у нее было только двое детей — батюшка Петр Михайлович и тетушка, княгиня Марья Михайловна Волконская. Вскоре овдовев, бабушка вышла замуж за Шепелева, кажется, Ивана Ивановича. Детей у них не было, и они скоро разъехались, дав друг другу подписку, чтобы ни которому из них одному после другого седьмой части не брать. Примечание. Официальный развод в России был делом чрезвычайно затруднительным, дорогим, и на практике часто оборачивался простым разъездом супругов. Материальная же сторона в таких случаях была делом договорным. По закону же 1731 года вдова наследовала мужу в недвижимом имуществе на седьмую часть, в движимом — на четвертую. По Шепелевым бабушка приходилась сродни графине Шуваловой, Мавре Егоровне, урожденной Шепелевой, жене графа Петра Ивановича Шувалова. Летом графиня Шувалова живала иногда в своем имении, где-то неподалеку от Боброва. Бабушка с ней считалась родством и была дружна. Раз как-то она была у нее в гостях, та и говорит ей: «Что ты меня никогда не позовешь к себе обедать?» «Что же мне тебя звать?» — отвечала бабушка. «Милости просим, когда угодно. Ну так назначь день, когда мне приехать. А то легко ли, сколько верст ехать с визитом, а ты, пожалуй, и не дашь пообедать. Я дня не назначаю, потому что ты сама знаешь, всегда тебе рада, я обедом угощу. Прошу не прогневаться, чем Бог послал. А ежели день назначишь, и того лучше буду тебя ожидать. Назначь сама». День назначили. Бабушка, приехав домой, послала несколько троек туда-сюда, кто поехал за рыбой, кто за дичью, за фруктами, мало ли зачем. Званый обед. Шепелева угощает графиню Шувалову, стало быть, пир на весь мир. Бабушка была большая хлебосолка и не любила лицом в грязь ударить. Надо бы на гостей назвать, не вдвоем же ей обедать с графиней. Послала звать соседей к себе, хлеба соли откушать, и знатных, и незнатных, всех зовет. Большая барыня никого не гнушается, ее никто не уронит, про всех у нее чем накормить достанет. Приспел назначенный день. Гостиная полна гостей, Калуга в 17 верстах, и оттуда съехались. Приехала главная гостья, Шувалова. Не забыли и попа с попадьей. Попадью бабушка очень любила и ласкала. Соскучится, бывало, и позовет человек. «Поди и зови попадью». Та придет. «Что ж это ты дела своего не знаешь, ко мне не идешь который день?» Та начнет извиняться. «Ах, матушка, ваше превосходительство, помилуйте, как же я могу, как я смею незваная прийти? Бабушка как прикрикнет на нее? Что ты в уме, что ли, дура попова? Всякий вздор городишь. Вот новости, незваная. Скажи на милость, велика птица, зови ее. Пришла бы сама, да и пришла. Ну-ну, не сердись, что я тебя обругал. Я пошутила, попадья. Садись, рассказывай, что знаешь». И так редкий день, чтобы попадья не была у бабушки. Пришел час обеда. Дворецкий с важностью доложил: «Кушанье готово». Хозяйка взяла за руку Шувалову, ведет ее к столу. Видит, попадья тут стоит. Желая ее приласкать, она и говорит ей: «Ну, попадья, ты свой человек, сегодня не жди, чтоб я тебя потчевала, а что приглянется, то и кушай». В то время кушанье не подавали из буфета, а все выставляли на стол, и перемен было очень много. В простые дни, когда за свой обедают, и то бывало у бабушки всегда: два горячих, щи да суп или уха, два холодных, четыре соуса, два жарких, два пирожных. А на званом обеде так и того более: два горячих, уха да суп, четыре холодных, четыре соуса, два жарких, несколько пирожных, потом десерт, конфеты, потому что в редком доме, чтобы не было своего кондитера, и каждый день конфеты свежие.

рассказывает, что одна соседка сказала про бабушку что-то неладное. Бабушке передали это. Она промолчала. Через сколько-то времени приехала к ней эта соседка, говорившая про нее дурно, пришла в девичью и говорит: «Доложите генеральше, что я, мол, приехала». Пришли докладывать бабушке, что такая-то приехала и сидит в девичьей. «Скажи ей, что я ее и видеть не хочу. Я, видишь, нехороша по ее рассуждению. Ну, пусть лучше кого ищет. А меня бы оставила в покое и избавила от своего знакомства». Возвратилась в девичью та, которая докладывала: «Генеральша на вас, матушка, за что-то гневается, говорит, коли я нехороша для нее, пусть кого получше ищет, чтобы ко мне и глаз не казал, не ездила. Барнька просит, чтоб об ней доложили. Никто идти не смеет, бояться». Так она посидела, да и к себе опять поехала. И раза два или три она потом приезжала. «Доложит бабушке?» И все один ответ: «Скажи, что напрасно ездит. Ведь сказала, что не приму и не приму». Так прошло несколько месяцев. Бедная соседка ездит, бабушка не принимает. Та плачет, уверяет, что ни в чем не виновата, что и не знает, за что на нее генеральша гневается. Просит, чтобы так и доложили. Наконец, кто-то и решился доложить. Бабушка взмиловалась, велела впустить к себе соседку. Та пришла: «Чем это я не угодила тебе, что ты бранишь меня и говоришь про меня вот то-то и то-то? Да как только ты смела про меня худо говорить? Знаешь ли, кто я и кто ты?» Та начинает оправдываться, божиться, что ни в чем не виновата, что ничего и знать не знает. А бабушка пуще ее бранит. Мылила ей голову, та и в ноги-то кланяется, просит только бы слушать. Перестала бабушка ее пробирать и стала слушать оправдание. И что же оказывается? Что точно все было одна сплетня. Уверившись, что про бедную соседку сказали напраслину, бабушка очень пожалела, что без причины ее оскорбила, и разными подарками старалась утешить бедную дворянку, ни в чем не виновную, и с тех пор к ней особенно благоволила. Вот что мне еще рассказывала про бабушку Евпроксию Васильевну наша мамушка, Марья Ивановна, бывшая при бабушке сенной девушкой. Генеральша была очень строга и строптива, бывало, как изволит на кого из нас прогневаться, тотчас и изволит снять с ножки башмачок и живо отшлепают. Как накажут, так и поклонишься в ножки и скажешь: «Простите, государыня, виноват, не гневайтесь», а она-то: «Ну, пошла, дура, вперед не делай». А коли кто не повинится, она еще побьет. Уж настоящая была барыня, высоко себя держала, никто при ней пикнуть не смей, только взглянет грозно, так тебя варом и обдаст. Подлинно барыня. Упокой ее, Господи. Не то что нынешние господа. Бабушка была в свое время очень хорошо воспитана и учена. Она говорила хорошо по-немецки, это я слышала от батюшки Петра Михайловича.